и протянул ему ящерицу, которая между тем силилась отгрызть мне палец. «Смотри, видишь, — сказал я, — эта добыча не может меня убить». Не сводя глаз с ящерицы, Фон в полнейшем изумлении со свистом выдохнул воздух. Наконец он оторвал от нее зачарованный взгляд и посмотрел на меня. «Этот лекарство, — сказал он хрипло, — он годится для черного человека?» «Очень годится и для черного человека». «И черный человек не умереть?» «Ни в коем случае, друг мой». Фон откинулся на спинку кресла и, пораженный, глядел на меня. Сказал он наконец, — «отличная штука, этот лекарство. Хочешь попробовать его на себе?» — небрежно спросил я. «Отлично», — с тревогой ответил Фон. Не давая ему времени передумать, я посадил ящерицу обратно в клетку и развел в воде еще немного борной. Потом еще раз показал Фону, как этим пользоваться. Он долго, усердно втирал волшебное зелье в свои огромные ладони. Наконец я принес клетку, вытащил ящерицу и протянул ее Фону. Настала решающая минута. Советники окружили нас, все же стараясь не подходить слишком близко, и, затаив дыхание, следили за нами. Их лица были искажены страхом, а Фон облизнул губы, протянул было руку к ящерице, но тотчас тревожно отдернул, потом протянул еще раз, мгновение нерешительности. Огромная черная рука повисла в воздухе над радужной ящерицей, наконец глубокий вздох, и ящерица у него в руке, уверенно схваченная поперек туловища. Выдохнули зрители. «Вот я его держать!» — завопил Фон и стиснул несчастную ящерицу с такой силой, что я испугался за ее жизнь. «Полегче!» — взмолился я. «Не тискай так, ты ее убьешь!» Но Фон совсем оцепенел. Сложная смесь страха и восторга перед собственной смелостью сковала его. Он сидел неподвижно, не спуская глаз с ящерицы, зажатой у него в руке, и только бормотал: «Я его взять, я его держать». Мне пришлось силой разжать его пальцы, отнять злополучную ящерицу и посадить ее обратно в клетку. Фон оглядел свои ладони и поднял на меня глаза. Лицо его сияло совершенно детской радостью. Советники о чем-то оживленно переговаривались между собой. Фон замахал на меня руками и расхохотался. Он все хохотал, хохотал и никак не мог остановиться. При этом он хлопал себя по бедрам, сгибался в три погибели в своем кресле, кашлял, брызгал слюной, и по лицу его текли слезы. Смех этот был так заразителен, что засмеялся и я, а потом и советники тоже не заставили себя ждать. Мы все топали ногами и хохотали так, будто уже никогда в жизни не перестанем. Ну, в конце концов, один из хохочущих советников совсем задохнулся и стал кататься по полу. А Фон, сотрясаясь от бурных приступов смеха, без сил откинулся на спинку кресла. «Чего это вы смеетесь?» — сквозь смех выговорил я наконец. «Да очень смешно!» — покатываясь от смеха, ответил Фон. «Очень долго время, еще когда я быть совсем малый, и после я всегда бояться этот добыча. Ха! Я много его бояться, а теперь ты давать мне лекарство, и я уже не бояться».